Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот тут вот я не знаю, где скачать Google Chrome. Может, поможете мне? Какую-нибудь ссылочку, может, дадите? Чего? Ссылочку, можете дать какую-нибудь ссылочку на Google Chrome новой версии? Чепуху несешь, и я в твоей чепухе не разбираюсь. Ну, просто вы же это самый профессионал в этом деле. Google Chrome, Chrome, Chrome. Google Chrome. Есть у вас? Нету нихуя у меня. Ну, Google Chrome. Chrome. Иди хуй, блядь. Ну, я скачал его, но не Ты могу. качай, а я при чем, старуха-то, ебаный в рот. Качай, хоть хуй бежу, хоть хуй качай. Мне все равно. Ну, Валентина Петровна, зачем хуй мне? Я хуй-то качаю, но мне нужно еще и это программы качать. Ну и качай программы, я-то при чем? Но я не знаю откуда. Вы можете дать какую-нибудь ссылку на торрент-трекер какой-нибудь? Ты, блядь, меня с кем-нибудь не путай. Я старуха, ебаный в рот, хули ты приебался? Валентина Петровна, ну я же вам первый раз сегодня звоню. Да иди ты нахуй, надоел, а то я твой голос не знаю. А кто тогда я? Хуй из 218-й. Да я не из 218-й, просто это мне просто консультант сказал, что вот мне Анусова Валентина Петровна поможет программу скачать. Вот. Откуда меня консультанты какие-то могут знать, ёб твою мать? Я ни с кем не знаюсь и знать не хочу. Ну, консультанты помогли мне, они же все-таки вас знают. Они сказали бы. Нашел, блядь, врача, ёбаный в рот, консультацию ему дай. Да не врача, а по компьютерным технологиям. Ты что, охуел, чтоб старуха была выше инженера по компьютерам? Ты что, с хуя свалился? Ну, вы выше инженера. Вы старше и умнее инженера любого. Просто вы старше и поэтому умнее. Иди к психиатру, пока не поздно. Ну, Валентина Петровна, ну, помогите все-таки. Вы мне не помогли скачать, ну, дать ссылку на программу. Ты что, охуел, что ли, блядь? Какую качалку в тебе, ебаный в рот? Качать программу я умею. Ты с хуя сорвался, блядь, а я при чем? Ну вы ж, я видел у вас на рабочем столе, у вас эта программа, вот ссылка на эту программу, вот и это самое. Я такой думаю. Где ты был? Чего ты видел? Я тебя и близко к двери не подпущу, не то что в комнату. Но я с помощью программы одной смотрел ваш компьютер и увидел на вашем рабочем столе эту программу. И вот я подумал, ничего себе, да, где мне такую скачать? Вот вы мне, может, поможете, где такую скачать программу? Ничего не, никаких помощи не оказываю. Отъебись. Кстати, вы в StarCraft играете? Пошел нахуй. Не, Валентина Петровна, ладно, подождите, я вас, наверное, запутал. У вас это флешка какая? Какой Чего? фирмы? Флешка у вас какая флешка? Хуешка, а не плешка. Флешка, не хуешка, а флешка. Вот, у меня хуешка вместо плешки. Валентина Петровна, я про флешку говорю, не про плешку. Я говорю, у меня хуешка вместо плешки твоей. Валентина Петровна, ну хорошо, ладно. Тогда у вас какой CD-ROM? Какой у вас CD-ROM или DVD-ROM? Не, CD-ROM у вас. Сидером? Хуером у меня, не сидером. Хуером у вас? Да. А как вы его поставили? Ой, ну ёбнутая тварь. Отъебись ты, блядь, иди ты к психиатру, скажи, я старуху замучил хуетой, и она тебе даст лекарство. Валентина Петровна, как вы хуером поставили в свою коробку компьютера? Пошел нахуй. Валентина Петровна, а вы какую воду пьете минеральную? Не Гураканар. твое дело, хули твое дело, чего я пью, чего не пью. А вы пьете вообще, выпиваете? Нахуя тебе это нужно? А, Я что тебе, родственница, что ли? нет, вы мне собутыльник. Угу. Ну. Нахуй ты сдал, сроду я с тобой не пила, какой я тебе собутыльник? Ну, я видел, как вы иногда бываете так пьете водку. Да. Ну, видел вы там... Пошел ты нахуй со своей водкой, сроду не пила, блядь. Хорошо, ладно, насчет водки забудем. Кстати, у вас мышка какая мышка? Logitech? У вас мышка какая? Я с ними дружу. С мышкой? С мышами, да, и с крысами. У меня крысы по квартире бегают. Нет, я про мышку, которая Logitech. Я про мышку и про крысу. Нет, Logitech. У меня белая крыса по квартире бегает. Да не крысы, а Logitech мышка у вас. Logitech, по-моему, да? Пошел нахуй. Кстати, у вас этот... вы ВКонтакте как зарегистрированы? Как вас зовут ВКонтакте? В каком ебаном ВКонтакте? Ну, я хотел просто вас в друзья добавить. Чего ты хотел, да я не хочу. В друзья добавить ВКонтакте. Пошли нахуй, нахуя вы мне сдались со своим ВКонтактом? Ну, ВКонтакте... Ебать, я вас ВКонтакте хотела. Ну, просто вы ВКонтакте зарегистрированы, и я вот просто хотел вас добавить, друзья. Иди ты нахуй, блядь, я сижу в четырех стенах, нигде я не регистрируюсь. Не еби мозги, блядь. Ну, а у вас скайп, какая версия скайпа? Да. Скайп. Хуй, не. Скайп. Хуянь! Не. Скайп у вас какая версия, не. Алло, скайп у вас, какая версия скайп? Хуяйп! Скайп, не хуяйп, а скайп. Кстати, вы какой программы записываете разговоры в скайпе? MX Skype Recorder, да? Или MP3 Skype Recorder? Пошел нахуй. Ну, MP3 Skype Recorder, да? Вишь, ты ебаный. С технарями, может, должен там, я не знаю, разговаривать на эту тему, а ты к старухе приебался. Ну, ебнутый, и все. Так, а торрент, у вас есть торрент? Хуёрент есть. Торрент. А Windows Media... Windows Flash Player, Macromedia Flash Player, или как там, не помню. Adobe Flash Player у вас есть? Adobe Flash Player. Хуй у меня есть, блядь, вместо пизды. Да? Adobe Flash Player. Ну, Adobe Flash Player у вас есть? Пошел нахуй. А Винчестер? Пошел нахуй. А материнская плата? Пошел нахуй. А... Отцовская есть. Отцовская материнская плата? Что за материнская плата, ебать в рот? Ну, это на которой держатся все основные устройства. Угу. Ты ебаный, с кем ты меня путаешь, старуха-то? Так все основные устройства держатся на этой, на материнской... Старуху с каким технарем, блядь, перепутал? Так нет, вы технарь, понимаете? Так вы же знаете, что... Я технарь, ты хуяри, ебаный в рот! Угу, понятно. А это, у вас какой дисплей? Сколько мегапикселей? Я сказала, со мной на технические темы, блядь, не разговаривай. Мегапиксель. Ты, блядь, старуху с кем-то перепутал, с технарем каким-то. Так сколько мегапикселей у вас, у вашей камеры? Камеры сколько мегапикселей? Какой камеры, ебаный в рот? Откуда у меня камера? Так у вас же камера, я видел, вы снимали меня еще, я помню. Я выходил... Что, хуй сорвался, блядь? Я выходил чтоб здесь... Чтоб старуху умела снимать, где ты видел, блядь, сука? Так я выходил из 218-й, вы меня, я видел, снимали, и еще смеялись так. Да? Да. Где ты видел, чтоб старуху умела снимать? Кстати, у вас Canon камера, Canon? Хуянин у меня, блядь, ёбаный! Значит... Вместо камеры! Хуй с пиздой, блядь! Ну я понял, значит у вас Sony, да? А? Sony, значит, у вас, да? Какая Sony? Ты что, ёбаный в рот? Так Sony видеокамера. Ты с хуй, блядь, сорвался. Старухи, нахуя на камеру старухи? Дурак ёбаный. Sony. Хуёни, блядь. Sony. Хуёни. Sony. Хуёни. Sony. Хуёни, ёбнулся, иди к психиатру, блядь, пока не поздно. Хуёни. Да. Ёбнутый натура. Да, хуёни. Ёбнутый. Хуёни. Давно ёбнулся-то. Сони. Сони. Давно ёбнулся, блядь. Сони. Да, Сони. Сони. Сони. Сони. Сони, хуй в Матрёне. Сони. Матрёне. Сони приснилась, блядь. Чужая Сони приснилась. Валентина Петровна, вы, кстати, классно голос поменяли сейчас. Классно меняете голоса. Да. А, ну хорошо. А вы знаете, когда выйдет StarCraft 2 Heart of the Swarm? Вот я уже хочу играть, а... StarCraft 2 Heart of the Swarm. С тобой ни одна, блядь, не хочет общаться, ты приебался к старухе. Пошел нахуй, блядь. Так StarCraft 2...